Лоретта тихо спала на соседней кровати. Гарви долго пристально смотрел в потолок. Слишком долго. Знакомое состояние. Придется вставать. Он встал. Приготовил какао в большой кружке. Отнес его в свой кабинет. Киплинг радушно приветствовал его там. И, открыв дверь, Гарви рассеянно потрепал ладонью уши немецкой овчарки. Внизу, в полутьме, лежал Лос-Анджелес. Санта-Анна полностью сдула смог. Сейчас, даже в этот поздний час, шоссе казалось реками движущегося света. Сетки фонарей отмечали главные улицы. Гарви заметил впервые, что свет фонарей оранжево-желтый. Хамнер говорил, что все эти огни здорово мешают наблюдениям с горы Маунт-Вильсон. Город простирался перед ним и уходил в бесконечность. В тени, во тьме, квартиры громоздились одна на другую. Светились голубые прямоугольники плавательных бассейнов. Автомобили. В воздухе мигал с определенными интервалами яркий огонек. Полицейский вертолет, патрулирующий город. Гарви отошел от окна, подошел к письменному столу и взял книгу. Положил ее, снова потрепал уши собаки. И очень осторожно, не доверяя себе и стараясь не делать резких движений, поставил какао на стол. Во время походов по горам, на привалах, он никогда не испытывал бессонницы. Когда темнело, он просто залезал в спальный мешок и спал всю ночь. Бессонница мучила его только в городе. Когда-то, годы назад, он мог еще бороться с ней. Лежал неподвижно на спине. Теперь по ночам он вставал и бодрствовал до тех пор, пока не ощущал сонливость. Только по средам бессонница не вызывала никаких трудностей. По средам они с Лореттой занимались любовью. Когда-то он уже пытался сломить эту привычку. Но это было давно, годы назад. Да, Лоретта залезала к нему в постели ночью по понедельникам, но не всегда. И ни разу не залезала днем или когда светало. И никогда при этом им не было так хорошо, как по средам или субботам. Особенно средам, потому что в среду они уже знали, что предстоит, они были к этому готовы. А теперь обычай этот совсем укоренился, словно отлили из бронзы. Он стряхнул эти мысли и сконцентрировался на своей удаче. Итак, Хамнер согласен, будет документальный фильм. Он задумался над возникающими проблемами. Нужен специалист по фотографии при слабом свете. Время появления кометы будет, скорее всего, определено с ошибкой. Это будет забавно. «И надо поблагодарить Морин Джеллисон за намек на Хамнера», – подумал он. «Милая девушка, яркая, гораздо более здравомыслящая, чем большинство встречавшихся мне женщин. Плохо, что там была Лоретта». Эту мысль он придушил столь быстро, что едва успел сознать ее. Многолетняя привычка. Он знал слишком многих мужчин, убедивших себя, что ненавидят своих жен, но на самом деле не испытывающих к ним даже неприязни. «Не всегда по ту сторону забора трава зеленее», – так учил Гарри его отец. И уроки, полученные от отца, он никогда не забывал. Отец его был строителем и архитектором, всю жизнь вращался в Голливуде, но так и не заполучил крупного контракта, на котором смог бы разбогатеть. Зато часто бывал на голливудских званых вечерах. У отца находилось время, чтобы попутешествовать вместе с Гарви по горам. И на привалах он рассказывал Гарви о продюсерах, о кинозвездах, о сценаристах, обо всех тех, кому приходится тратить больше, чем зарабатывать. О тех, кто создает себе образ, не существующий, возможно, в реальной жизни. «Невозможно быть счастливым», – говорил Берт Рэндалл, – «если думаешь, что жена глупа, зато хороша в постели. Или что она хорошо смотрится на вечеринках. Нельзя быть счастливым, постоянно думая об этом. Потому что думаешь, и сам постепенно начинаешь в это верить. Проклятые города приучают людей верить прессе. Но никому не удастся жить, согласно придуманным писаками грезам». И это действительно правда. Грезы могут быть опасны. Лучше обращать свои мысли только на то, что имеешь. А имею я, подумал Гарви, немало. Хорошая работа, просторный дом, плавательный бассейн. Но все это не оплачено, сказал чей-то злобный голос в его голове. А на работе ты не можешь позволить себе делать то, чего тебе хотелось бы. Гарви проигнорировал эту реплику. В кометном гало не только кометы. Отдельные клубы и сгущения вблизи центра гигантского вихря, этого газово вращающегося океана, уничтожившего в конце концов себя, образовав Солнце, сконцентрировались в планеты. Пламенный жар новорожденной звезды сорвал газовые оболочки с ближайших планет, превратив их в слитки расплавленного камня и металла. Планеты, расположенные дальше, остались в своем прежнем виде – гигантские газовые шары. Спустя миллиарды лет человечество назовет их именами своих богов, но существовали еще и сгущения, расположенные очень далеко от центра вихря. Одно такое сгущение – образовала планету размером с Сатурн. И эта планета продолжала увеличивать свою массу, собирая окружающее вещество. Лишь свет далеких звезд освещал ее великолепные широкие кольца. Поверхность ее постоянно сотрясалась. Ядро было страшно раскалено энергией, выделившейся при коллапсе. Гигантская орбита этой планеты была почти перпендикулярна плоскости орбит внутренних планет системы. Полный путь через кометное гало, один оборот вокруг Солнца, занимал у этой планеты сотни тысяч лет. Иногда вблизи черного гиганта оказывалась бредущая по своему пути комета, и тогда ее могло втянуть в кольцо или протянувшуюся на тысячу миль атмосферу. Иногда чудовищная масса планеты сталкивала комету с орбиты и вышвыривала ее в межзвездное пространство, где та и исчезала навсегда. А иногда черная планета сталкивала комету внутрь гигантского обителя, в адский огонь внутренней системы. Двигались они медленно, плывя по устойчивым орбитам, эти мириады комет, выживших при рождении Солнца. Но прохождение черного гиганта делало их орбиты хаотическими. Комета, которую столкнули внутрь системы, может, частично испарившись, вернуться обратно. Но ее снова повернет внутрь этого космического мальстрима. Снова и снова, пока от нее ничего не останется, кроме облака. Облака из камней. Но многие кометы вообще не возвращаются назад. Никогда.